Глава 4. Поздно вечером я сквозь сон слышу, как ругается Грита, бормоча про неправильных мужиков, которые свою жопу не поднимут, чтобы встретить красивую девушку, которой приходится идти по темным улицам домой в одиночестве, и которой страшно. Я только повернулся на другой бок, успев подумать, что где-то это уже слышал. «Знала бы ты, моя милая, сколько я сегодня дел переделал!» «Милая, желая меня страшно наказать», ушла спать в свою комнату, насколько я понял, сразу же засыпая. Да еще моей дверью хлопнула нахально, разбудив наверняка хозяев квартиры. Однако утром все же обнаружилась безмятежно дрыхнущей в моей кровати, привычно настойчиво толкаясь за свободное пространство. Пришлось ей уступить и, одевшись, отправиться на завтрак, где меня уже ждет Трон. «Доброе утро, хозяева!» «Трон, как дела в мастерской?» Я пододвинул к себе миску с жареной кашей и долго слушал рассказ о наших достижениях. «Работаем, арбалеты выдаем. В гвардии один наш завернули, лук вырвало от слабого крепления, сейчас на новое ложе переставляем. Вчера приняли 2 заказа на подводы, крип за голову хватается, места в сарае не хватает, хочет арбалеты подвинуть». Ну, все обстоит именно так, как я и ожидал. Как в тот раз. Но и отличия большие тоже имеются. Ведь 4 месяца запаса по времени позволили мне более качественно перевести экономику мастерской на новые технологии. Самое главное, что именно сейчас есть запас по сданным арбалетам и время произвести еще без особой нервотрепки. Брака очень мало, почти все с первого раза проходят проверку у спецов гвардии. Крип тоже понимает, на какие моменты стоит обращать внимание и не пропускает мимо сомнительные варианты. Да, самое главное. Весело вспоминает Трон. «От конкурента пришли 2 мастеров. Хотят узнать условия, если перейдут к нам работать». «Это хорошая новость. Поэтому я сразу интересуюсь. А как Крип относится к этому?» «Да как-то не очень. Опасается серьезно, что они посланы, чтобы наши секреты посмотреть. Да и места для них нет в мастерской». «Понятно. С одной стороны, это правильно. Но и упускать перебежчиков нельзя, особенно сейчас». На таких новостях стоит дожать Ольса, обязательно требуется дожать. А если они даже шпионы, так можно пока определить на самую начальную низовую работу, без доступа особенного к нашим технологиям. Платить больше не за сделанное, а на перспективу будущего захвата мастерской Ольса. Только Крип до такого не додумается. Слишком он простой мужик, нет в нем изворотливости и блефовать он не умеет. Главное сейчас – чтобы перебежчики к своему прежнему хозяину не вернулись. Можно и в минус на 1-2 талера уйти на них с подводами. Тогда, через месяц Ольс согласится на любые условия, когда останется с одним работником, а то и вообще один будет сидеть в своем сарае, уныло глядя по сторонам. С нашими арбалетами и прибылью с них мы можем годами держать не особенно пока нужных людей. Когда Крип сказал мужикам за ответом прийти? А сегодня к обеду, хочет тебя дождаться. «Понятно. Все правильно делает», – похвалил я компаньона. «Теперь нужно обязательно на работу выйти, только рабочую одежду просмотреть, нет ли следов крови где. И обувку выкинуть так, чтобы никто не нашел. Съел даже порцию гриты. Своей любимице Клоя так еще раз приготовит, еще вкуснее и свеженького, когда милая соизволит проснуться». За комнату девушка платит теперь сама. И за стол тоже, только обедает и ужинает в трактире. Предложение хозяина Лисы и Журавля, чтобы она только в его трактире выступала, весомо так повыше прежней ставки. Уже зарабатывает 4-5 данов за выступление и прилагающийся ужин. Народу в трактире хорошо прибавилось, именно на бои и музыку все теперь и приходят. Я пока берегу себя от боев в круге за маленькую денежку. Ставки только начинают становиться серьезными, а я собираюсь, как и тогда, вместе с Гритой снять банк вставок полностью. Ведь кроме наших парней-гвардейцев, есть и в страже несколько хороших бойцов. Да и со стороны умелые люди заходят. Ну, не столько умелые, сколько сильные от природы. Достаточно корявые, но если попадут метко, то точно очнешься не скоро. Меня парни все время пытаются вытащить в круг. Но я все отнекиваюсь, и теперь мое умение кажется приятелям немного сомнительным. Они по молодости готовы рубиться за просто так, только из-за удали своей молодецкой. Зато я точно знаю, что на кулаках и по этим правилам они мне все не соперники. только если чисто случайно повезет меня зацепить. Гинц сейчас прямо живет походом в Сатум. Договорился на 6 разведчиков, включая меня, и на плату мне, как ценному члену группы, тоже договорился. Берем с собой 2 арбалета и запас болтов, что намекает на обязательное использование лошади и телеги в вылазке. Ведь носить оружие в тех землях простолюдинам запрещено категорически. Можно только в сене на подводе спрятать. Дворяне местные сразу же заметят, у кого какой длинномер или клинок имеется. Мимо никогда не проедут, обязательно полюбопытствуют. Деревянные дубинки у простолюдинов и те разрешены только членам банд. Только тем из них, кто деньги для благородного сословия собирает и на своей земле находится. Ладно, до этого похода еще есть время. Крови немного нашлось на куртке и портах. Я застирал ее быстренько в холодной воде. Другой тут пока не изобретено. Приходится греть для того, чтобы помыться. Ничего. Разберусь с остатками рыжего клана, схожу в Сатум и начну бани изобретать. Да еще с бассейном для всего честного народа Астара. Будут называться по имени Создателя. Как в том же Риме, есть термы-каракалы, а у нас по-простому бани прота на века вечные. Придется с дровосеками работать плотно или уголь искать. Хотя возить-то все равно под водами придется. Мы идем с троном в мастерскую. Проходя кузницу Водора, я ожидаю увидеть какую-то суету около заброшенных домов. Но движения никакого нет. Ни стражи, ни кого-то другого. Не нашли еще? Или уже увезли? Сам я не смотрю в эту сторону и веду беседу с приятелем. У Водора еще закрыто, как обычно. Крип и братья с радостью приветствуют меня. Похоже, что ответить пришедшим перебежчикам от конкурента они не понимают и ждут моего мудрого, как всегда, решения. Мы встаем на улице и негромко переговариваемся. Я сразу же обозначаю парням стратегию наших действий. Нам требуется обязательно пригласить этих двоих на работу, не дать им вернуться к Ольсу. Может, через месяц и придется с ними расстаться. В этом я полагаюсь на ваше мнение. Посмотрите, что за люди вообще. Но сейчас требуется обязательно их удержать. Так куда их ставить? Места в сарае уже не хватает. Можете поставить на улице. Пусть делают первичную обработку. И сколько им платить? Среднюю плату по городу. Уверенно говорю я. Лучше бы мы между собой ее поделили. Они нам не нужны. Не соглашается один брат Крипа, горячась. Нужны. Вы поймите. Требуется дать людям поработать 1 месяц, и у нас, скорее всего, появится место для них, и еще кого-то придется набирать. Они собирают под воду уже долгое время, почти полностью готовые для нашего дела работники. Вопрос только за тем, сколько продержится Ольс. Деньги у нас есть, чтобы купить его мастерскую. Теперь очень желательно понизить на нее цену как можно больше. Вот в чем смысл принятия на работу пары этих мужиков. Терпеливо объясняю я свои планы недалеким ремесленникам. Переплатим им 2 талера, зато цену на мастерскую скинем на 10. Будем ведь не мастерскую покупать с имеющимися работниками, а просто свободный сарай у разорившегося хозяина. Ладно, пока объясняю парням свои задумки, еще не отдаю жестких команд, обязательных к общему исполнению. Все же они давно работают вместе и являются сердцем нашей мастерской, ее душой и руками. Это всегда требуется ценить, что я и делаю. Пока время есть, лучше спокойно объяснить и настоять, чтобы люди понимали смысл происходящего. Мы работаем до обеда, потом я переодеваюсь, оставляю рабочую одежду здесь. На тренировку я сегодня не пойду. Лучше пропустить ее перед операцией на территорию усадьбы. Всякие микротравмы, выбитые пальцы и пострадавшие сухожилия – обычный процесс на таких занятиях. А я сегодня должен оказаться максимально готов к проникновению в дом, всякой ловкой эквилибристике и безупречному владению телом. Оденусь во все черное, в ту одежду, которую купил для первого нападения на рыжих. Вчера я реально оказался уже уставший и не способный нормально думать. Поперся к усадьбе без лестницы и в обычной светло-серой крестьянской одежде. Даже забыл переодеться. Да чего уж мозги не работали от усталости. Сегодня отдохнул, и теперь гораздо больше шансов, что проникновение в дом пройдет успешно, на свежую голову и правильные мысли. В городе начинается большой праздник. Работаем поменьше, чем обычно, только до обеда, как здесь принято по таким дням. Я забираю легкую лестницу длиной в 2 метра из высохшего потемневшего дерева и отношу ее в квартиру, объяснив Крипу, что там требуется что-то поправить. Наши сегодня идут отмечать середину лета в жаровню. Я не приглашаю всех своих новых друзей и сотрудников в лесу, ведь я сам буду отсутствовать половину вечера за столом. Решил не светиться там перед делом, чтобы никто не мог обратить внимание на мое долгое отсутствие в самом трактире. Появлюсь после акции и заберу Гриту домой. Пора уже трактиру выделять ей охрану, чтобы забирали и приводили туда-обратно. И я не переживал об этом. Тем более, что пусть и не скоро, но уеду на долгий срок. Поговорю-ка я прямо сейчас, когда отнесу лестницу и поставлю ее на входе в квартиру. Лучше бы поставить ее прямо к забору, но пока светло, заходить во двор с лестницей в руках, значит сразу признаться в каких-то преступных намерениях. Во дворе новой квартиры нет постоянного поста из жителей, впрочем, там и двора-то нормального нет. Поэтому народ рассчитывает на примитивный замок. Я бы не был так в нем уверен. Любой парень с нехорошими мыслями откроет его через полчаса тренировки. Мне, конечно, гораздо спокойнее, что поста из мужиков на входе здесь не имеется. Никто особо не заметит, с чем я пришел и во сколько ушел. Это не в наш бдительный и долго не спящий двор пройти. Там никто не останется незамеченным и неопознанным. Во многом именно из-за этого и выбрана для покупки квартира в неприметном доме рядом с трактиром. Именно для проведения операции по разграблению усадьбы рыжих, чтобы спрятать нечестно изъятое богатейство, которое все равно требуется довольно долго хранить где-то. Чтобы не бегать по городу с мешком драгоценных камней стоимостью в годовой бюджет Астора, с которого будет капать красноватая жидкость, похожая на кровь. Хотя я уже, конечно, в курсе, какого цвета окажется вино в бочках, похожее на портвейн или что-то типа хереса. В любом случае, благоухать оно будет очень выразительно. Даже в трактире избавиться от запаха окажется невозможно. Номер пропахнет весь точно. А это лишняя зацепка для проводящих расследование стражников, которая вдоволь нанюхается этого аромата в подвале, созерцая там неподвижные тела рыжих. Поэтому я оставляю лестницу в квартире и возвращаюсь в трактир, где наблюдаю из своего окушка пустынный двор усадьбы и все, абсолютно все, закрытые ставни на втором и третьем этажах. Те из них, которые я могу разглядеть со своего наблюдательного поста. Может, со стороны ворот что-то и открыто. Только разглядеть две стороны дома я не в состоянии. Похоже, что оставшиеся рыжие перешли на ужесточенный режим несения службы. Позакрывали все окна и сидят в духоте, нетерпеливо дожидаясь, когда процессия все же вернется с похорон. Наверняка уже не спали 2 дня и боятся сомкнуть глаза, чтобы не пропустить возвращение своих в усадьбу. «Не завидую им сейчас», – подумалось мне. «Зато скоро страдания и переживания совсем закончатся. Тревоги уйдут на второй план, когда я начну заметно шуметь на кухне. Придет к ним ярость. Затем рыжие попадут в мою ловушку и останутся в своем подвале, буквально захлебнувшись в дорогом вине. Внизу, в зале, я ловлю хозяина и имею с ним разговор. Уважаемый, пора бы вам озаботиться безопасностью лучшего и самого чистого голоса Астора, то есть пора назначить ей охрану, чтобы приводили и уводили до дома каждый день. Я, конечно, за такое дело, но охрана только по выходным и праздникам работает, объясняет хозяин и виновато разводит руками. Вот-вот. И про это тоже стоит заранее подумать. Пора ее постоянно ставить. Публика все более денежная собирается. Только как зайдут сюда свободно дикие лесорубы, узнав, что тут весело и вход свободный. И что? Беспокоится хозяин. Разнесут пол трактира, и уважаемым гостям достанется. Рано или поздно такое точно случится, если на входе не будет контроль вестись. Так в зале постоянно ваши приятели-гвардейцы сидят. Они всегда вмешаются. Ну, для десятка матерых мужиков-лесорубов гвардейцы не очень в большом авторитете. Да и дело они и так успеют натворить. Так что вот вам мой совет. Проблемы потребно отсекать еще на входе, и гораздо проще сразу не пустить таких гостей, чем потом вытаскивать, когда они напьются и устроят драку. А приятели мои днем и утром на службе, только вечером появляются здесь. Вижу, что хозяин задумался. Поблагодарил за совет и пошел додумывать мои слова. Мужик он не глупый, ситуацию я ему нарисовал, пусть теперь сам решает. Я пообедал со своей подругой, которая еще на меня дуется, и рассказал о своих словах хозяину. «И что? Ты не собираешься меня встречать?» Зашипела милая злюка, пронзая своими синими глазами мою невозмутимую ауру. «Я скоро уеду на целый месяц, может, немного поменьше, по секретному заданию города и ратуши, так что защитить тебя не смогу. Парни, конечно, в трактире тебя в обиду никому не дадут». Тут я кивнул в сторону стола, за которым обычно сидят гвардейцы. «Только по дороге всякое может случиться. Поэтому требую охрану у хозяина, чтобы пара охранников встречали во дворе перед выступлением и провожали вечером обратно». Грита задумалась и, видя мою заботу о себе, подобрела серьезно ко мне. Повалялись после обеда в кровати, потом милая уснула, и я с ней тоже, чтобы силенок накопить на вечер. Собрался заново, продумав все варианты. Темную одежду и пару обуви запихнул еще в мешок. Переоденусь и приобуюсь на квартире, как стемнеет на улице. Потом проводил Гриту до работы и, сославшись на дела, не стал ужинать, чтобы идти на дело и лезть в усадьбу на пустой желудок. Как профи прямо уже. Поднабрался мудрости в гильдии и прошлой опасной жизни. Наших в трактире еще нет, и это хорошо. Не буду удивлять их своим отсутствием под предлогом, что требуется мне поработать вечером праздничного дня. На улице уже темнеет. Народ валит валом в трактир, все такие довольные, что хорошо встречают праздник. Настрадались в годы беды без веселья и пива, отродясь в степи неупотребляемого. Теперь веселятся, как в последний раз. Зашел во двор и на квартире переоделся. Распихал по карманам камни светильники, нацепил мешок с палантиром. Он мне не для рыжих в доме нужен, там и моего потенциала за глаза хватит. Это заготовка на всякий случай, если что-то пойдет не так и придется прорываться из дома или даже города с боем. Для этого же варианта и маска припасена, чтобы лицо свое не светить. Вторая пара обуви в мешок тоже положена. Если намочу в сладком вине мокасины гильдейские, чтобы переодеться. А то после возвращения из усадьбы в темный двор трактира и по темноте, не разглядев оставляемые следы, могу привести утром стражников до квартиры, где деньги лежат. Все, пора выдвигаться. На улице совсем темно. Скоро Грита начнет концерт, и время пойдет. Я выхожу с лестницы на темную улицу, подхожу к воротам на входе во двор и жду, пока охранники с улицы перед трактиром, услышав, что концерт начинается, зайдут внутрь. От входа в трактир до ворот во двор всего 30 метров. Можно еще рассмотреть, что кто-то коварно проникает на охраняемую территорию. Опускаю маску на лицо и умелым движением поднимаю засов на калитке ворот. Проскальзываю внутрь, сразу же иду к забору, пользуясь полной темнотой вокруг. Прислоняю лестницу к каменной стене и слушаю, не осталось ли кого в номерах. Все ли спустились вниз, заслышав серебряный голос моей подруги. Перелезаю через забор, перекидываю лестницу на другую сторону, и через несколько минут она уже приставлена к стене дома под прикрытой форточкой, длинной и достаточно широкой, чтобы, изловчившись, пролезть внутрь. Сзади за моей спиной глухая стена соседского дома, и заметить, если мне особенно не повезет, меня можно только из нескольких номеров в трактире, которые я проверяю умением поиска еще раз и убеждаюсь, что свидетелей пока нет. Я подсовываю клинок кинжала под замок приоткрытой форточки и через минуту осторожного давления убираю собачку, придерживающую форточку в откинутом положении. Осторожно опускаю ее на шкаф и просовываю голову внутрь, пытаясь определить, нет ли на кухне засады. Несколько мгновений, когда я буду протискиваться боком в форточку, я окажусь в очень уязвимом положении. Поэтому я проверяю кухню и с облегчением понимаю, что здесь пусто и путь свободен. Отлично. Все пока идет по намеченному плану. Я начинаю пролезать внутрь дома, оставив лестницу внизу и пропихнув вперед мешок.